Глава 14. «Вы часом не заболели, миледи?» — спросила Ида на следующее утро, стоя у постели Пандоры. Выдернутая из уюта дремотного забытья, она, прищурившись, посмотрела на горничную и угрюмо сказала. «Я лежу в постели, в темноте, с головой на подушке и с закрытыми глазами. Люди так делают, когда спят». «Каждое утро в это время вы обычно носитесь и стрекочете, словно сверчок на птичьем дворе». Пандора отвернулась от прислуги. «Я плохо спала этой ночью. Весь дом уже встал. Вы пропустите завтрак, если я не успею прилично вас одеть за полчаса». «Мне все равно. Если кто-нибудь поинтересуется, скажи, что я отдыхаю». «А как быть со служанками? Они хотят заняться уборкой». «В комнате чисто». «Вовсе нет. Ковер нужно выбить и...» «Почему халат висит на спинке кровати, а не в шкафу?» Пандора еще глубже зарылась в постели, чтобы скрыть покрасневшее лицо. Она вспомнила, как Габриэль принес ее сюда на руках и положил на кровать. Было так темно, что она ничего не различала вокруг, но Габриэль отлично видел в темноте. «Нужно ли укрыть руки?» — спросил он, расправляя на ней одеяло. «Нет», — Пандора удивилась, — «не знала, что ты еще и заботливая няня». «Но не идеальная. Джастин постоянно ставит мне низкие оценки за то, как я заправляю постель». Губы Габриэля коснулись ее лба, и она обвела руками его шею и стала искать губы. Он отвернулся. Тихий смех коснулся ее щеки. «Для одной ночи тебе поцелуев достаточно». «Еще один», — настаивала Пандора. Габриэль подчинился, и она так и не поняла, как долго они еще целовались. Так продолжалось, пока ее не потянуло в сон. Наконец. Он оставил ее и исчез в темноте, как кот. Пандора очнулась от сладостных воспоминаний, когда услышала, как щелкнула крышка ящика для обуви. «Здесь только один», — подозрительно произнесла Ида. «А где второй?» «Не знаю». «Зачем вы вылезали из постели?» «Искала книгу, не могла долго заснуть». — раздраженно ответила Пандора, почувствовав беспокойство. «Что, если Габриэль забыл подобрать туфлю в коридоре? А как насчет упавшей свечи? Если все это найдет кто-нибудь из слуг...» «Она должна быть где-то здесь», — недовольно пробормотала Ида, на корточках заглядывая под кровать. «Как можно все так легко терять? Перчатки, носовые платки, заколки?» «Ты своими разговорами мешаешь мне спать», — возмутилась Пандора. «Я-то думала, что порадую тебя, если подольше останусь в постели». «Я рада», — без энтузиазма сказала Ида. «Только мне много чего еще нужно сделать». Она поднялась, отдуваясь, и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Взбив подушку, Пандора уткнулась в нее головой и проворчала. «Когда-нибудь я найму себе милую горничную, такую, которая не станет меня распекать и читать мораль на рассвете». Девушка перевернулась на спину, потом легла на бок, пытаясь устроиться поуютнее. Не помогло. Она проснулась окончательно. «Может, стоит позвонить, вызвать еду, чтобы одеться к завтраку?» «Нет». «Нет никакого настроения торопиться куда-то». На самом деле она не понимала, какое у нее настроение. Незнакомые эмоции овладели ею. Нервозность, возбуждение, меланхолия, желание, страх. Завтра она проведет в Хэронс-Пойнте последний полный день. Она испытывала страх от того, что придется уехать, и в особенности от того, что придется сказать. Кто-то осторожно постучал в дверь. Сердце неровно забилось, когда она подумала, что это Габриэль, который принес ее тапочку. «Да», — тихо ответила она. В комнату вошла Кэтлин, ее рыжие волосы сияли даже в скудном свете. «Прошу прощения, что потревожила тебя, дорогая», — мягко начала она, подходя к кровати. «Но хочу спросить, как ты себя чувствуешь? Ты не больна?» «Нет, но голова тяжелая». Пандора подвинулась к краю кровати, когда ощутила, что маленькая прохладная рука Кэтлин провела по ее волосам, а потом легла на лоб. С момента, когда появилась в их поместье, Кэтлин стала относиться к Пандоре по-матерински, хотя сама была еще молодой женщиной. «Тебе много о чем надо подумать», — тихо, почти шепотом произнесла Кэтлин, с сочувствием глядя на нее. «Какое бы решение я ни приняла, оно будет казаться мне ошибкой». У Пандоры перехватило горло. «Мне хотелось бы, чтобы лорд Сент-Винсент был каким-нибудь старым пустозвоном, сплошь покрытым бородавками. Тогда все было бы проще простого. Вместо этого он непростительно красив и привлекателен. И, похоже, нарочно пытается усложнить мне жизнь». Вот именно поэтому я не пойму, почему люди воображают дьявола отвратительной тварью с рогами, когтями и раздвоенным хвостом. Такое никого не соблазнит. Ты хочешь сказать, что лорд Сент-Винсент — умело замаскированный дьявол? — удивилась Кэтлин. «Не исключено», — мрачно подтвердила Пандора. «Постоянно делает что-то такое, что сбивает меня с толку. Я как щегол, который думает: «Ах, какая красивая клетка с этими ее золотыми прутьями, с удобной жердочкой, обтянутой бархатом, с блюдечком полным проса. Может, стоит того, чтобы мне ради нее подрезали крылья?» А потом, когда дверца захлопнется, будет слишком поздно. Кэтлин успокаивающе похлопала бедняжку по спине. «Ничьих крыльев подрезать не будут. Я поддержу любое твое решение». Странно, но такое уверение Пандору встревожило больше, нежели успокоило. «Если я не выйду за него, репутация нашей семьи пострадает? Что будет с Кассандрой?» «Нет. Какое-то время слухи будут плодиться, но потом время притупит память людей, и в конце концов пятно на нашей репутации размоется окончательно. Обещаю, мы подыщем Кассандре исключительно достойного мужа». Кэтлин поколебалась. «Однако лично для тебя этот скандал может возыметь последствия. Не все мужчины будут готовы принять такую невесту». «Я не хочу выходить замуж, пока у женщин нет права голоса, а законы всегда на стороне мужчин. Это означает никогда». Пандора зарылась лицом в подушку. «Даже королева выступает против суфражисток», — добавила она приглушенным голосом. Кэтлин погладила ее по голове. «Потребуется время и терпение, чтобы люди поменяли образ мыслей. Не забывай, что многие мужчины поддерживают идею женского равенства, включая мистера Дизраэли». Пандора резко обернулась. «Тогда мне хотелось бы, чтобы он заявлял об этом громче». «Каждый должен говорить с людьми так, чтобы они его услышали», — задумчиво произнесла Кэтлин. «В любом случае, закон не поменяется в следующие 2 дня, а тебе нужно принять решение. Ты абсолютно уверена, что лорд Сент-Винсент не станет поддерживать твой игровой бизнес?» «О, он станет поддерживать его так, как любой мужчина поддерживает хобби своей жены. Но это всегда будет оставаться на втором плане. Это ведь неудобно быть супругом женщины, которая посещает фабрику с большей охотой, нежели званый ужин. Боюсь, если я выйду за него, то сначала мне придется согласиться на один компромисс, потом на другой, и все мои мечты мало-помалу умрут». «Понимаю». «Правда понимаешь?» — серьезно спросила Пандора. «Но перед тобой не стояло такого выбора». «У нас с тобой разные страхи и потребности». «Кэтлин, почему ты вышла замуж за кузена Девона после того, как Тео так ужасно обходился с тобой? Ты не боялась?» «Боялась. Очень боялась». «Тогда зачем?» «Я полюбила его и не могла жить без него. И еще поняла, что не должна позволить страху решать за меня». Пандора отвернулась. Меланхолия тенью упала на нее. Кэтлин разгладила складку на стеганом покрывале. «Мы с герцогиней решили взять девочек на прогулку по городской набережной. Пройдемся по магазинчикам, попробуем фруктового льда. Поедешь с нами? Мы подождем, пока ты соберешься». Вздохнув, Пандора натянула простыню на голову. «Нет, не хочу притворяться веселой, когда на сердце кошки скребут». Кэтлин отвернула простыню вниз и улыбнулась ей. «Тогда делай, что хочешь». Все разошлись кто куда. Девон с герцогом и Ива отправились на причал проверить, не повредил ли шторм семейную яхту. «Леди Клэр на прогулку с детьми». «А лорд Сент-Винсент? Где он, не знаешь?» «Кажется, разбирает деловые письма в кабинете». Кэтлин наклонилась к ней, чтобы поцеловать в лоб, и на Пандору нахлынула волна аромата роз и мяты. «Дорогая, позволь мне оставить тебя наедине с мыслью, что почти все в нашей жизни требует от нас компромисса в той или иной степени. Неважно, каким будет твой выбор. Он не станет идеальным». «Звучит не очень обнадеживающе», — Кэтлин улыбнулась. «Не станет ли скучно от того, что все всегда идеально и не возникает никаких трудностей и проблем, которые нужно решить?» Позже, этим же утром, Пандора решила спуститься вниз в платье из изысканного тяжелого шелка цвета лаванды. Нижние юбки, собранные сзади, образовывали каскад оборок. Ида, поворчав, все-таки принесла Пандоре чай и тост, а потом с особым усердием уложила волосы. Завив длинные темные пряди горячими щипцами, Ида тщательно уложила их на затылке в виде роскошной короны. Всякий раз, когда прядь прямых волос Пандоры отказывалась превращаться в локон, Ида смачивала ее тоником из семечек айвы, после чего та завивалась и становилась упругой, будто стальная пружина. В качестве последнего штриха горничная украсила прическу несколькими серебряными шпильками с мелким жемчугом. «Спасибо тебе, Ида», — сказала Пандора, оглядывая себя в зеркало. «Ты — единственный человек, которого слушаются мои волосы». После паузы она добавила коротко: «Извини, я такая растеряха. Уверена, любой бы сошел с ума, выполняя твои обязанности». «Это держит меня в тонусе», — философски заметила Ида. «Но не извиняйтесь, миледи. Никогда не просите прощения у слуг. Это нарушает порядок вещей». «Но я испытываю столь сильное желание, что должна либо его выразить, либо лопнуть». «Вы не должны извиняться». «Нет, должна. Я посмотрю на тебя и легонько постучу себя по лбу тремя пальцами. Вот так. Это будет тебе знак, что я извиняюсь». Увлекшись идеей, Пандора продолжила: «Можно придумать и другие сигналы. У нас будет свой особый язык». «Миледи», — взмолилась Ида, — «пожалуйста, не становитесь такой странной». Дом наполняли косые потоки солнца. Шторм ушел, небо сияло. Пандоре никто не попался на глаза, однако, проходя по холлу, она слышала, как в разных комнатах суетятся слуги. До нее доносилось и громыхание угольного люка, и шуршание щетки по ковру, и царапанье наждака по каминным приборам. Все производимые вокруг работы вызывали в ней желание как можно быстрее вернуться домой, чтобы заняться своим игровым бизнесом. Пора бы уже арендовать помещение под производство, встретиться с типографами и начать собеседование с потенциальными сотрудниками. Дверь в кабинет оставили открытой. К Когда Пандора подошла к порогу, пульс зачастил, а потом она ощутила, как он уже бьется у горла, на запястьях, под коленками. Она не представляла, как посмотрит в лицо Габриэлю после того, что они вытворяли ночью. Остановившись сбоку от двери, Пандора быстро заглянула в просвет. Габриэль сидел за солидным письменным столом орехового дерева, и его профиль четко вырисовывался в потоке солнечного света. Слегка нахмурившись, он сосредоточенно читал какой-то документ, делая паузу, записывал что-то на листке бумаги. Одетый в утренний сюртук, с аккуратно приглаженными волосами и со свежевыбритыми щеками, он сиял, как новенький суверен. Хотя Пандора не издала ни единого звука, не сделала ни малейшего движения, Габриэль бросил на нее молниеносный взгляд. Его улыбка озарила и без того наполненную солнцем комнату. «Заходи», — сказал он и оттолкнулся от стола. Пандора приблизилась к нему, щеки ее пылали. «Я как раз направлялась в... Ладно, просто шла, но... Хотела спросить тебя о моей тапочке. Ты ее нашел? Она у тебя?» Габриэль встал и взглянул на нее с высоты своего роста. Его глаза сияли, словно звезды, и на миг ей вспомнилось, как в полутьме отблеск огня в камине играл на его коже. «Она у меня», — сказал он. «Ох, слава богу, а то моя горничная уже собралась обращаться в Скотланд-Ярд». «Это плохо. Я хотел оставить этот трофей себе». «Нет, ты мог бы оставить на память изящную хрустальную туфельку, а это всего лишь большая пушистая тапочка. Верни-ка лучше». «Я подумаю». Посмотрев в сторону двери, чтобы убедиться, что их не видно, Габриэль наклонился и быстро ее поцеловал. «Ты можешь поговорить со мной несколько минут? Или мне пройтись вместе с тобой? Нам надо кое-что обсудить». Желудок Пандоры совершил кульбит. «Ты же не собираешься делать мне предложение, ведь так?» Его губы дернулись в улыбке. «Не сейчас». «Тогда да, можешь прогуляться со мной». «По парку?» Она кивнула. Когда они вышли из дома и двинулись по гравийной дорожке, Габриэль заметно расслабился. Выражение лица стало спокойным, осталась только напряженная складка между бровями. «О чем ты хотел поговорить?» — спросила Пандора. «О письме, которое получил сегодня утром. Оно от мистера Честера Личфилда, нашего поверенного в Брайтоне. Он представляет интересы Фебы в споре с родственниками покойного мужа по поводу кое-каких условий, оговоренных в его завещании. Личфилд всегда опытен в вопросах прав собственности, поэтому я сразу же написал ему, как только узнал о твоих планах в игровом бизнесе. Я попросил его отыскать для тебя легальный способ осуществлять контроль над своей компанией, имея статус замужней женщины». Удивленная и слегка встревоженная, Пандора поменяла направление и проявила повышенный интерес к кусту белой камелии высотой футов 6, покрытому крупными цветами. «Что?» — ответил мистер Личфилд. Габриэль остановился за спиной. «Он не дал ответа, который бы меня устроил». Плечи Пандоры слегка поникли, но она не проронила ни слова, позволив Габриэлю высказаться. По словам Личфилда, женщина, как только выходит замуж, в большей или меньшей степени лишается гражданских прав. У нее нет возможности заключать контракт с кем бы то ни было, и это, в частности, означает, что даже владея землей, она не может сдавать ее в аренду или что-нибудь строить на ней. Даже если собственность закреплена за ней как отдельное имущество, всю выгоду и прибыль от нее получает муж. С точки зрения правительства, женщина, которая пытается завладеть чем-то отдельно от мужа, фактически обкрадывает его. «Это я уже знала. Пандора перешла на другую сторону дорожки и невидящим взором уставилась на клумбу ярко-желтых примул. Что они означают? Целомудрие? Нет, они оранжевого цвета. Может, постоянство? Габриэль продолжал. Личфилд считает, что законы о собственности в дальнейшем будут реформироваться. Но на сегодняшний день, как только брачная клятва произнесена, ты официально теряешь независимость в ведении своего бизнеса и контроля над ним. Тем не менее, он замолчал. Не отвлекайся, следующая часть очень важна. Я не отвлекаюсь. Просто пытаюсь вспомнить, что символизируют примулы. Невинность? Или за это отвечают маргаритки? Мне кажется, что не могу жить без тебя. Пандора резко развернулась, оказавшись к нему лицом. Ее глаза широко раскрылись. «Это обозначают примулы», — констатировал Габриэль. «Откуда ты знаешь?» Он криво усмехнулся. Мои сестры часто обсуждали язык цветов. Как я не старался пропустить это мимо ушей, память кое-что сохранила. Теперь вернемся к Личфилду. Он говорит, что в соответствии с последними поправками к акту о собственности замужних женщин, если ты будешь получать зарплату, то сможешь оставлять ее себе. Захлопав глазами, Пандора с тревогой посмотрела на Сент-Винсента. «Заработок любого размера? Если твоя работа будет достойна такового. Что это означает? В твоем случае придется проявлять активную заинтересованность в управлении компанией. Ты также сможешь получать ежегодный бонус. Я спрошу Личфилда насчет комиссионных с продаж и пособия. Вполне возможно удерживать их. Теперь о том... Как мы это организуем? После нашей свадьбы, когда твой бизнес автоматически перейдет ко мне, я передам его тебе в траст и возьму тебя на работу президентом компании. А подписание контрактов? Если я не смогу ничего визировать, как мне тогда договариваться с поставщиками, с магазинами? Как нанимать людей? Мы наймем управляющего тебе в помощь на условии, что он всегда будет выполнять твои указания. А как быть с прибылью от компании? Она ведь перейдет к тебе. Разве не так? Не перейдет, если ты будешь вкладывать ее в развитие бизнеса. Пандора пристально смотрела на Сент-Винсента, переваривая его слова и пытаясь представить подобное будущее и свое место в нем. Такое соглашение предоставит ей больше независимости и власти, чем дает закон любой другой замужней женщине. Но она по-прежнему не сможет сама нанимать на работу и увольнять сотрудников, или подписывать чеки, или принимать собственные решения. Ей придется просить мужчину-управляющего подписать контракт и согласиться на сделку от ее имени, словно она ребенок-несмышленыш. Станет трудно вести переговоры о товарах и услугах, потому что каждый будет знать, что последнее слово останется не за ней, а за ее мужем. Это будет не реальным владением собственностью, а лишь видимостью такового. Примерно как если бы она нацепила на себя корону и предложила обществу считать ее особой королевских кровей, причем все понимали бы, что она самозванка. По лицу Пандоры пробежала тень разочарования. «Почему я не могу владеть собственным бизнесом как мужчина, чтобы никто не смог отобрать его у меня?» «Я никому не позволю у тебя его отобрать». «Это не одно и то же. Мистер Личфилд предлагает компромисс». «Да, вариант не идеальный», — тихо согласился Габриэль. Пандора заходила небольшими кругами. «Хочешь знать, почему мне нравятся настольные игры? Потому что правила просты и обязательны для всех. Игроки находятся в равном положении». «В жизни не так». «Понятное дело», — сказала она. «Пандора, мы установим наши собственные правила. Ты никогда не почувствуешь моего превосходства. Верю тебе. Но для остального мира, согласно закону, я — пустое место». Вытянув руку, Габриэль тронул ее за локоть, чтобы прервать хождение по кругу. Его терпение достигло предела. «Ты будешь заниматься любимой работой. Ты станешь богатой. К тебе будут относиться с уважением и любовью. Ты будешь... К черту! Я не собираюсь умолять тебя, как уличный попрошайка со шляпой в руке. Тебе открыт путь, чтобы получить большую часть целого. Этого недостаточно?» «Что, если перевернуть нашу ситуацию?» — предложила она в ответ. «Ты сможешь отказаться от своих законных прав и отдать мне все имущество? Никогда не истратишь и пенни из своих денег без моего разрешения. Подумай об этом, Габриэль. Последний договор, который ты когда-нибудь подпишешь, будет нашим брачным контрактом. Женитьба на мне стоит того?» «Это некорректное сравнение», — насупился он. «Только потому, что в одном случае женщина отдает все, а в другом — мужчина». Его глаза опасно сверкнули. «Значит, тут нечего добиваться? Перспектива жить со мной в качестве жены совсем не привлекательна?» Взяв за руки, он притянул ее к себе. «Скажи, что не хочешь меня. Скажи, что больше не желаешь того, чем мы занимались ночью». Пандора стала пунцовой. Пульс взбунтовался. Ей хотелось утонуть в этом мужчине, притянуть к себе его голову, чтобы он зацеловал ее до беспамятства. Однако упрямая, мятежная часть ее натуры отказывалась повиноваться. «Я что, должна подчиняться тебе?» — услышала она свой вопрос, будто со стороны. Его ресницы опустились, одна рука легла ей на затылок. «Только в постели», — тихо пророкотал он. «За ее пределами нет». Пандора прерывисто вздохнула, испытывая странный, болезненный прилив жара во всем теле. «Значит, ты обещаешь, что никогда не станешь мне мешать принимать собственные решения, даже если они покажутся тебе ошибочными? И если в один прекрасный день тебе вдруг придет в голову, что моя работа мне не подходит, что она угрожает моему здоровью, благополучию или даже моей безопасности, ты гарантируешь, что не будешь запрещать мне ею заниматься?» Габриэль резко отпустил ее. «К черту, Пандора! Я не могу пообещать, что не стану защищать тебя. Опека может превратиться в контроль. Никто не обладает абсолютной свободой, даже я». «Но у тебя ее предостаточно. Когда кто-то обладает чем-то мизерным, ему приходится бороться, чтобы не потерять и эту малость». Сообразив, что почти перешла на крик, Пандора опустила голову. «Ты хочешь со мной поспорить? Я понимаю. Если начнешь, то одолеешь, отвергнув мои доводы. Но тогда мы не сможем быть счастливы вместе. Какие-то проблемы не находят взаимоприемлемого решения. Что-то, имеющее отношение ко мне, никогда не может быть урегулированным раз и навсегда. Наша женитьба — это какой-то невозможный компромисс и для тебя, и для меня. Пандора». Она не стала слушать его, зашагала прочь, быстро, чуть ли не бегом. Вернувшись к себе, Пандора бросилась в постель полностью одетой и так пролежала несколько часов. Она не чувствовала ни малейшего облегчения. Попыталась вспомнить что-то такое, от чего у нее на душе всегда становилось веселее. Не помогло. Никакого эффекта не последовало, когда она представила свое будущее, независимое и свободное, и как будут смотреться горы коробок с ее игрой в витринах магазинов. В будущем не будет ничего. Может, нужно выпить какое-нибудь лекарство? Ее знобило. К этому времени Кэтлин и остальные наверняка уже вернулись с прогулки. Но Пандора не могла рассчитывать на поддержку никого из них. Даже сестры-близняшки. Кассандра прощебечет что-нибудь милое и одобряющее, и Пандора сделает вид, что ей стало лучше, только для того, чтобы та перестала о ней беспокоиться. В груди и в горле продолжала саднить. Может, если она поплачет, станет лучше? Но слезы не шли, застыли где-то в груди. Такого с ней не случалось никогда. Она начала волноваться всерьез. Как долго это будет продолжаться? Ей стало казаться, что она потихоньку превращается в каменную статую и что в конце концов окажется стоящей на мраморном пьедестале. Птички будут сидеть у нее на голове и... Тук-тук-тук. Дверь слегка приоткрылась. «Миледи?» Это была Ида. Горничная вошла в комнату. В руках у нее был маленький круглый поднос. «Я принесла вам чаю». «Уже опять утро?» — удивилась Пандора. «Нет, сейчас 3 пополудни». Ида подошла к кровати. «Мне не хочется чаю». Его светлость прислал. «Лорд Сент-Винсент?» «Он вызвал меня и попросил найти вас. Когда я сказала ему, что вы отдыхаете, приказал: тогда отнеси своей госпоже чаю, влей его ей в горло сама, если потребуется. А потом передал мне записку для вас». «Какая досада! Какое исключительное благоручие!» Сквозь оцепенение прорвалось искреннее чувство. Сделав над собой усилие, Пандора села на кровати. Передав ей чашку, Ида отошла к окну, чтобы раздвинуть занавеси. Дневной свет заставил Пандору зажмуриться. Чай был горячий, но не имел запаха. Превозмогая себя, она выпила его и костяшками пальцев потерла сухие, воспаленные глаза. «Вот, миледи». Ида протянула ей небольшой запечатанный конверт и забрала пустую чашку. Пандора тупо посмотрела на красную восковую печать с выдавленным на ней знаменитым фамильным крестом. Если Габриэль написал ей что-то приятное, она не хочет этого читать. И если что-то нехорошее, то она тем более не станет этого читать. «Ой, да ради бога!» — воскликнула Ида. «Просто откройте!» Нехотя Пандора подчинилась. Когда она вытащила из конверта сложенный листок бумаги, оттуда выпал крохотный пушистый предмет. Чисто рефлекторно она взвизгнула, подумав, что это какое-то насекомое, но, приглядевшись, поняла, что перед ней кусочек ткани. Осторожно взяв его в руки, она увидела маленький декоративный листочек из фетра, украшавший ту самую потерянную ею вязаную тапочку. «Миледи, ваша тапочка удерживается в качестве заложницы. И если вам захочется когда-нибудь увидеть ее вновь, приходите одна в парадную гостиную. За каждый час промедления будет срезаться по одному декоративному элементу. Сент-Винсент». Пандора возмутилась. «Зачем он это делает? Хочет вовлечь ее в еще один спор?» «Что там написано?» — заинтересовалась Ида. «Мне надо спуститься вниз на переговоры о заложнике», — коротко объяснила Пандора. «Поможешь переодеться?» «Да, миледи». Платье из шелка цвета лаванды выглядело ужасно. Мятое, все в складках и заломах. Дневное платье из желтого фая освежило Пандору. Этот туалет был не таким роскошным, как лавандовое платье, но зато более легким и удобным, без множества нижних юбок. К счастью, прическа была так прочно уложена и закреплена утром, что ей требовалась лишь минимальная правка. «Ты могла бы вытащить шпильки с жемчужинами?» — спросила Пандора. «Они чересчур роскошны для такого платья». «Но они очень красиво смотрятся», — запротестовала Ида. «Мне не нужно выглядеть празднично». «А если его светлость сделает предложение?» не сделает. Я уже ясно дала понять, чтобы он остановил свои притязания. Ида пришла в ужас. «Вы? Но почему?» Это было, конечно, за гранью. Горничной допрашивать хозяйку. И тем не менее Пандора ответила. «Потому что тогда мне придется стать чьей-то женой, вместо того, чтобы учредить свою собственную компанию настольных игр». Гребень выпал из ослабевших рук Иды. Глаза у нее были как блюдца, когда Пандора увидела ее взгляд в отражении трюмо. «Вы отказываете наследнику герцога Кингстона, потому что собираетесь работать?» «Я люблю работать», — коротко ответила Пандора. «Потому что не занимаетесь этим все время». Грозное выражение не шло к круглому лицу Иды. «Из всех глупостей, которые я от вас слышала, это наиглупейшее. Вы, наверное, головой стукнулись. Отказать лорду Сент-Винсенту? О чем вы вообще думаете? Мужчина, красавец, молодой, здоровый, в расцвете сил и, ко всему прочему, богат, как королевский монетный двор. Только тупица с куриными мозгами может его отвергнуть». «Я тебя не слушаю», — объявила Пандора. «Ну, конечно, я же говорю разумные вещи». Тяжело вздохнув, Ида прикусила губу. «Благослови меня, Господь, если я когда-нибудь пойму вас, миледи». Вспышка гнева ее властной горничной только усугубила настроение Пандоры. Она спустилась вниз, чувствуя себя так, словно в желудке у нее был кирпич. Если бы ей повезло никогда не встретить Габриэля, сейчас не пришлось бы переживать из-за всего этого. Если бы она тогда не согласилась помочь Долли и не застряла в скамье, если бы Долли не обронила свою серьгу, если бы она не поехала на тот бал, если бы... Подойдя к парадной гостиной, Пандора услышала звуки рояля через закрытую дверь. «Это Габриэль? Он еще и на рояле играет». Озадаченная, Пандора приоткрыла одну створку и вошла в комнату. Парадная гостиная была красивой и просторной, с замысловатым рисунком на паркетном полу, стенами, забранными деревянными панелями, верхняя часть которых была выкрашена в белый цвет с кремовым оттенком и с многочисленными окнами, задрапированными светлым с мягкими складками полупрозрачным шелком. Габриэль стоял в углу рядом с роялем красного дерева и листал ноты. Его сестра Феба сидела за инструментом. «Попробуй вот это», — сказал он, протягивая ей несколько страниц, потом обернулся на стук закрывшейся двери и встретился взглядом с Пандорой. «Что случилось?» Она приблизилась к нему, ступая осторожно, напряженно, словно лошадь, которая готова в любую минуту прянуть в сторону. «Почему вы послали за мной? И почему леди Клэр здесь?» «Я попросил Фебу помочь нам», — весело сказал Габриэль, и она любезно согласилась. «Мне пришлось согласиться», — поправила его Феба. Смутившись, Пандора покачала головой. «Помочь нам в чем?» Габриэль подошел к ней, загородив спиной от сестры, и сказал, понизив голос: «Я хочу, чтобы ты станцевала со мной вальс». Пандора побелела, как полотно. Потом покраснела от стыда, потом опять побледнела. Она никогда бы не смогла предположить, что Габриэль способен на такое издевательство. «Ты же знаешь, что я не умею вальсировать», — сумела выговорить Пандора. «К чему все это?» «Просто попробуй со мной», — начал уговаривать он. «Я подумал над этим и считаю, что можно танцевать вальс более простым образом». «Нет, нельзя», — прошипела она. «Ты рассказал сестре, в чем проблема?» «Только то, что тебе не дается кружение». Но причину не назвал. «О, благодарю вас! Теперь она будет думать, что я неуклюжая». «Мы с вами в большой, практически пустой комнате», — донесся от рояля голос Фебы. «Нет никакого смысла разговаривать шепотом. Я все равно все слышу». Пандора развернулась, чтобы уйти, но Габриэль схватил ее за руку и произнес: «Ты сейчас будешь танцевать со мной». «Да что с тобой?» — резко спросила она. «Если ты нарочно пытаешься понравиться мне с помощью самых неприятных, смущающих, разочаровывающих поступков, когда я постоянно нахожусь в нестабильном эмоциональном состоянии, тогда нам надо обязательно станцевать вальс». Чуть ли не дымясь от злости, она посмотрела на Фебу и воздела руки вверх, словно говоря: «Что поделаешь с этим невозможным человеком?» Та с сочувствием посмотрела на гостью и сказала: «У нас такие прекрасные родители. Даже не представляю, как из него смогло вырасти вот это». «Я хочу научить тебя вальсу, который танцевали мои отец и мать», — сказал Габриэль. «Он более плавный и грациозный, нежели современный модный вариант. Тогда было меньше поворотов и больше скользящих шагов, без подпрыгиваний. Мне не важно, сколько там было поворотов. Я не смогу сделать даже одного». Габриэль был неумолим. Ей стало совершенно ясно, что он не выпустит ее из гостиной, пока она не уступит. 99. Мужчины похожи на шоколадные конфеты. Те, у кого самые яркие обертки, наделены гадкими начинками. «Я не собираюсь на тебя давить, но...» «Но уже это делаешь!» Пандора почувствовала, что ее трясет от гнева, и процедила сквозь стиснутые зубы: «Чего ты хочешь?» Пульс грохотал в ушах. Ей почти не было слышно, как он тихо ответил: «Я хочу, чтобы ты мне доверилась». К ее ужасу слезы, которых не было раньше, сейчас грозили хлынуть ручьем. Она несколько раз сглотнула, заставляя их отступить, и замерла, когда почувствовала его ласковую руку на своей талии. «Почему ты не слышишь меня?» — с горечью произнесла Пандора. «Я уже объяснила, что это невозможно, но, очевидно, мне придется это доказать». «Ладно, меня не пугает обрядовое унижение. Я ведь не погибла за 3 месяца лондонского сезона. Чтобы развлечь тебя, стану оступаться и спотыкаться во время вальса, если это поможет избавиться от тебя». Она перевела взгляд на Фебу. «Должна и вам сообщить. Мой отец ударил меня по ушам, когда я была маленькой. Сейчас одно ухо у меня практически не слышит, и я теряю равновесие». К ее облегчению Феба не стала смотреть на нее с жалостью, а лишь озабоченно сказала: «Это ужасно». «Мне просто хотелось, чтобы вы знали, почему обычно мой танец напоминает телодвижение чокнутого осьминога». Подбадривая бедняжку, Феба коротко улыбнулась ей. «Вы мне нравитесь, Пандора, вне зависимости от ваших успехов в танцах». Стыд стал отступать, и Пандора сделала глубокий вдох. «Спасибо вам». Потом она нехотя повернулась к Габриэлю, по виду которого было понятно, он ничуть ни о чем не жалеет. В уголках его губ таилась одобрительная улыбка, когда он подошел к Пандоре. «Не улыбайся мне», — одернула его она. «Я на тебя зла». «Я вижу», — вежливо сказал он. «Мне очень жаль. Ты будешь жалеть еще больше, когда меня вырвет на твою сорочку». «Рискнуть стоит». Габриэль положил правую руку ей на левую лопатку. Кончики длинных пальцев коснулись спины. Неохотно Пандора встала в позу для вальса, который ее научили, положив ему левую руку на предплечье. «Нет, руку положи мне на плечо», — предложил он. Когда Пандора заколебалась, добавил: «Так моя поддержка будет вернее». Она позволила ему стать к ней совсем близко. Ее правую руку он зажал в своей левой. Когда они оказались лицом к лицу, Пандора не могла не вспомнить, как темнота окружала их, и его руки обнимали ее, и его шепот: «Я не причиню тебе никакого вреда, моя сладкая девочка». Как мог тот человек превратиться в столь бессердечного изверга? «Мы можем держаться немного дальше друг от друга?» — спросила она с несчастным видом, уставившись ему в грудь. «Не для этой манеры вальсировать. Теперь на счет раз я начинаю поворот. Делаю шаг вперед, и твоя нога оказывается между моими. Но я подставлю тебе подножку». «Нет, если будешь следить, как я тебя веду». Он кивнул Фебе, чтобы та начинала, и повел Пандору по первому кругу. Вместо ровного счета на раз, два, три, третий шаг будет долгим скольжением. Вот так. Пандора неловко попыталась двигаться за ним, но спотыкалась, наступала ему на ноги, рассерженно фыркала. «Теперь я тебя изувечу. Давай попробуем еще раз». Габриэль вальсировал с ней, и это был совершенно другой танец, не похожий на обычный, когда описывают нескончаемые круги. На первый счет они лишь совершили поворот на три четверти. За ним последовала перемена на следующий счет, а потом поворот на три четверти в другом направлении. Этот стиль требовал гладкого скольжения и, без сомнения, был исключительно грациозным, если все выполнять правильно. Но как только они вошли во вращение, Пандора потеряла чувство верха и низа. Комната закружилась, и в панике она вцепилась в него. Габриэль остановился и удержал партнершу. «Ты понял?» — задохнувшись, спросила Пандора. «Все плывет, и я начинаю падать». «Ты не падаешь. Тебе это кажется». Он крепче прижал к себе ее руку, лежавшую у него на плече. «Чувствуешь, как тут все прочно? Ощущаешь мою ладонь на своей спине и как я обнимаю тебя? Забудь о своем чувстве равновесия. Пользуйся моим. Я как скала, и не дам тебе упасть». Невозможно игнорировать собственные чувства, пусть даже они ошибочны. Габриэль провел ее еще через несколько туров. Он оставался единственным средоточием устойчивости в мире, который качался и кренился вокруг нее. Несмотря на то, что этот вариант вальса был более легким и контролируемым, нежели тот, которому ее учили раньше, внутренний гироскоп не выдерживал даже поворота в три четверти. Уже скоро она начала обливаться холодным потом. К горлу подступила тошнота. «Не сейчас, сделается плохо», — задыхаясь, предупредила Пандора. Габриэль немедленно остановился и прижал ее к себе. Он был благословенно прочен и стоял, замерев, удерживая девушку, пока она пыталась побороть приступ тошноты. Постепенно слабость отступила. «Постараюсь объяснить тебе проще», — наконец заговорила Пандора, упираясь влажным лбом в его плечо. «Вальс для меня то же самое, что морковь для тебя». «И если выдержишь еще немного», — заявил Габриэль, — «я съем целую морковку у тебя на глазах». Прищурившись, она посмотрела на него. «А я смогу выбрать для тебя морковь?» У него грудь заходила ходуном от смеха. «Конечно. Одно другого стоит». Отодвинувшись от него, Пандора опять положила руку ему на плечо и упрямо встала в позицию для вальса. «Найди неподвижную точку в комнате», — предложил Габриэль, — «и смотри на нее, пока делаешь поворот». «Нет, я такое уже пробовала. Не помогает». «Тогда смотри прямо на меня, а окружающее пусть крутится. Не фокусируйся на нем. Я буду твоей неподвижной точкой». И вновь он повел ее по кругу. И Пандоре пришлось с неохотой признать, что когда, сосредоточиваясь на лице Габриэля, переставала обращать внимание на комнату, окна и предметы обстановки, то чувствовала себя вполне сносно. Он проявлял безграничное терпение, уверенно вел ее через вращение, скольжение и перемену шагов, внимательно следил за ее реакциями и движением. «Не поднимайся так высоко на цыпочках», — посоветовал он в какой-то момент, а когда она опасно покачнулась в конце поворота, сказал: «Когда такое случится, давай я буду удерживать твой баланс». Проблема заключалась в том, что ей приходилось бороться со своими инстинктами, которые начинали бунтовать и тянуть ее бог знает куда. Так было постоянно. В конце следующего поворота Пандора напряглась и попыталась выровнять себя, когда ей показалось, что ее потянуло вперед. Кончилось тем, что она споткнулась о ногу Габриэля. Как раз в тот момент, когда пол начал падать на нее, он легко подхватил ее и, сжав в объятиях, тихо проговорил: «Все в порядке, я тебя держу». «Вот дерьмо!» — в отчаянии выругалась Пандора. «Ты не доверилась мне?» «Но мне показалось, что я начинаю...» «Ты должна позволить мне делать это за тебя». Одной рукой Габриэль гладил ее по спине. «Я могу прочитать твое тело. Я могу почувствовать заранее, когда ты начнешь терять равновесие, и скажу, что сделать, чтобы компенсировать его». Его лицо наклонилось к ней, а свободная рука ласково коснулась щеки. «Двигайся со мной», — тихо сказал он. «Ощути сигналы, которые я посылаю тебе. Пусть наши тела общаются сами по себе. Ты сможешь расслабиться и сделать это ради меня». Это прикосновение к ее коже, этот низкий бархатный голос. Казалось, они могли ослабить любое напряжение, скопившееся внутри. Узлы страха и обиды плавились в этих потоках тепла. Когда Пандора и Габриэль снова приняли позицию перед танцем, ей показалось, что они начинают общее дело, чтобы достичь единой цели. Это очень походило на товарищество. Один вальс, потом другой. Во время танца они обсуждали разные трудности. Может, вот так пройти через повороты легче, чем вот так? Может, длинный шаг лучше, чем короткий? Возможно, Пандоре это показалось, но теперь на вращениях у нее не так сильно кружилась голова, и она не теряла чувство ориентировки, как сначала. Казалось, что чем больше она проделывает вращений, тем больше ее тело привыкает к ним. Ее раздражало всякий раз, когда Габриэль отзывался о ней с похвалой. «Хорошая девочка. Да, это отлично». Но еще больше злило, что такие слова заставляли ее краснеть от радости. Она чувствовала, что постепенно сдается, сосредоточиваясь на почти незаметном прикосновении его ладоней. Во время танца было несколько полных счастья моментов, когда их шаги совпали идеально. Еще были моменты почти катастрофические, когда она сбивалась с ритма, и тогда Габриэль быстро поправлял ее. Он оказался прекрасным танцором, искусно вел партнершу, синхронизировал шаги. «Расслабься», — приходилось ему напоминать время от времени. «Будь естественной». Понемногу Пандора успокоилась и перестала напрягаться в ответ на наплывавшую на нее крутившуюся комнату и постоянное, вводившее в заблуждение ощущение, что она вот-вот упадет. Она позволила себе довериться Габриэлю. Нельзя сказать, что этот опыт только радовал ее. Однако это было интересное ощущение — ничего не контролировать совсем и в то же время прекрасно осознавать свою полную защищенность. Габриэль замедлил шаги, а потом оба остановились. Опустили сцепленные руки. Музыка стихла. Пандора подняла на него взгляд и увидела смеющиеся глаза. «Почему мы остановились?» «Танец закончился. Мы только что исполнили с тобой трехминутный вальс без каких-либо ошибок». Габриэль притянул ее к себе. «Теперь тебе придется найти другую причину, чтобы сидеть в углу», — прошептал он над ее здоровым ухом. «Но тапочку я пока тебе не верну». Пандора застыла на месте, не в силах воспринять сказанное им. Не было слов, даже междометий, чтобы описать ее состояние. Будто тяжелый душный занавес раздвинулся и открыл ей другую сторону мира, открыл перспективу тех мест, о которых она не догадывалась, что они существуют. Явно озадаченный молчанием Пандоры, Габриэль отпустил ее руку и посмотрел на нее глазами цвета ясного зимнего утра. На лоб ему упала рыжеватая прядь. В этот момент Пандора поняла, что умрет от горя, если он не будет принадлежать ей. Она стала новым человеком рядом с ним. Они станут особенными друг для друга, и ничто не свернет ее с выбранного пути. Кэтлин была права. Что бы она ни выбрала, это не будет идеалом. Все равно чем-то придется пожертвовать. Она согласна на любые жертвы, лишь бы не потерять этого человека. Пандора вдруг разрыдалась. Это были не деликатные женские слезки, а бурный взрыв рыданий, когда лицо наливается краской. Самое ужасное, прекрасное, оглушающее чувство, которое ей только было известно, обрушилось на нее, как огромная волна, и захлестнуло. Габриэль с тревогой посмотрел на нее, потом полез в карман за носовым платком. «Нет-нет!» «Не думай, что ты...» «Господи, Пандора, перестань!» «Что не так?» Он начал промокать ей лицо, но она забрала у него платок, высморкалась, плечи ее тряслись. Пока Габриэль в растерянности топтался на месте, Феба оставила рояль и подошла к ним. Заключив Пандору в объятия, Габриэль растерянно посмотрел на сестру и пробормотал. «Не понимаю, что случилось?» Покачав головой, Феба ласково потрепала его по волосам. «Ничего не случилось, болван. Ты ворвался в ее жизнь, как удар молнии. В такой ситуации любой испытает ожог». Пандора почти не обратила внимания, как Феба вышла из гостиной. Когда поток слез стал иссякать, и она смогла поднять глаза, то увидела, что он пристально разглядывает ее. «Ты плакала, потому что хочешь выйти за меня», — сказал Габриэль. «Я прав?» «Нет», — у нее вырвался последний всхлип. «Я плачу, потому что не хочу не выходить за тебя замуж». Габриэль резко выдохнул, наклонился к ней и стал целовать. Грубо, требовательно, жадно, содрогаясь всем телом. Прервав поцелуй, Пандора отстранилась, обхватила лицо Габриэля ладонями и горестно посмотрела на него. «Какая разумная леди захочет выйти замуж за человека с такой внешностью?» Он снова завладел ее губами, пламенно, по-хозяйски. Пандора закрыла глаза, отдаваясь темному, полуобморочному наслаждению. Наконец Габриэль поднял голову и хрипло спросил. «Что не так с моей внешностью?» «Разве не ясно? Ты слишком красив. Другие женщины будут флиртовать, пытаться привлечь твое внимание и бегать за тобой постоянно». «Они и так это делают?» Он поцеловал ей щеки, подбородок, шею. «Я их даже не замечаю». Пандора увернулась. «Зато я буду замечать и ненавидеть их, и это будет медленной пыткой — смотреть на идеального красавца день за днем. Ты мог бы, по крайней мере, попытаться растолстеть или отрастить волосы в ушах, или лишиться переднего зуба. Нет, даже с этими изъянами ты все равно останешься красивым». «Могу обзавестись залысинами», — предложил он. Пандора обдумала предложение, убирая густые золотистые волосы, упавшие ему на лоб. «У тебя в роду были лысые?» «Нет, насколько мне известно», — признался Габриэль. Пандора нахмурилась. «Тогда не дари мне напрасную надежду. Просто признай, твоя красота вечна, и мне придется мириться с этим». Габриэль крепче сжал объятия, пока она пыталась вырваться. «Пандора», — шепнул он, — «Пандора». Если бы только она могла избавиться от этого жестоко чудесного чувства, которое затопило ее. Горячее, ледяное, счастливое, полное страха. Пандора не могла найти смысла в происходящем, а Габриэль ласково бормотал ей на ухо прекрасные слова. «Ты такая красивая, такая соблазнительная. Я не прошу тебя сдаться мне. Предлагаю свою капитуляцию. Я сделаю для тебя все. Только ты, Пандора, только ты до конца моей жизни. Выходи за меня. Скажи, что согласна». Его губы прижимались к ее губам, руки гладили тело. Он расставил пальцы, словно хотел обхватить ее всю. Тяжелые мышцы его тела напрягались и расслаблялись, когда он пытался еще крепче прижать ее к себе. Затем, целуя ее шею, он замер, будто только сейчас понял тщетность слов. Габриэль стоял молча, слышалось лишь его неровное дыхание. Щекой она прижималась к его волосам. Мерцающие пряди пахли солнцем и соленым океаном. Его запах заполнял ее, тепло окутывало. Он ждал ответа с немилосердным, сокрушительным терпением. «Хорошо», — буркнула она. «Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил он с величайшей осторожностью, словно пытался убедиться, что все понял правильно. «Да», — с трудом выдавила она. Краска бросилась ему в лицо. Даже загар не смог скрыть этого. Улыбка озарила лицо, такая яркая, что чуть не ослепила ее. «Леди Пандора Рейвенелл, я сделаю вас такой счастливой, что вы не станете беспокоиться о ваших потерянных деньгах, об утраченной свободе и несправедливости закона». Пандора застонала. «Даже не шути на эту тему. У меня есть условия. Тысячи условий». «Ответ на каждое — да. Начиная с... Я хочу отдельную спальню». «За исключением одного этого». «Я привыкла к уединению. Очень привыкла. Мне нужна комната в доме, которая будет только моей». «Можешь забрать себе множество комнат в доме. У нас будет большой дом. Но спать мы будем в одной постели». Пандора решила отложить спор о постели на потом. «И еще одна важная вещь. Я не хочу давать обещания, что буду подчиняться тебе, потому что не способна на такое. Это обещание нужно убрать из брачной клятвы». «Согласен», — с готовностью ответил он. От удивления Пандора широко раскрыла глаза. «Правда? Ты должна заменить его на другое обещание». Габриэль нагнулся к ней и кончиком носа потерся ее нос. Ей трудно было думать, когда его рот был так близко от нее. «Быть ласковой?» — предложила она, практически бездыханная. Он издал довольный смешок. «Ну, если хочешь». Когда Габриэль снова попытался поцеловать ее, она отстранилась. «Подожди, есть еще одно условие. По поводу твоей любовницы». Пандора почувствовала, как он застыл на месте, взглядом ощупывая ее. «Мне не хотелось бы... Нет, не так. Я не смогу...» Она замолчала, подбирая слова, потом все-таки выговорила. «Я не желаю делить тебя ни с кем». Сияние его глаз было похоже на всполохи пламени. «Я же сказал, только ты», — напомнил он. «Именно это я имел в виду». Длинные ресницы прикрыли глаза, рот прижался к ее губам. Еще долго после этого между ними не было никаких споров. Остаток того дня прошел для Пандоры как в тумане, будто накрытый флером. Во-первых, они сразу отправились поделиться радостной новостью к родным невесты, которые встретили их с восторгом. Пока Кэтлин и Кассандра по очереди обнимали и забрасывали вопросами Габриэля, Девон отвел Пандору в сторону. «Ты действительно этого хочешь?» — тихо спросил он, пристально глядя на нее синими глазами с радужками, обведенными черной линией, такими же, как и у нее. «Да», — сказала она, не переставая удивляться себе. «Хочу». Сент-Винсент приходил ко мне сегодня поговорить о письме, которое получил от поверенного. Он сказал, что после свадьбы сделает все возможное, чтобы ты продолжила заниматься бизнесом и не станет вмешиваться в твои дела. Ему известно, как это много значит для тебя. Девон замолчал, бросив взгляд на Габриэля, который беседовал с Кэтлин и Кассандрой, а потом добавил. Шолоны воспитаны на традиции, в соответствии с которой слово «джентльмена» нерушимо. Они до сих пор уважают договоренности с арендаторами, которые век назад заключили простыми рукопожатиями. Тогда считай, что мы можем положиться на их обещания. Да, но я еще сказал ему, что если он нарушит уговор, то я переломаю ему ноги. Пандора улыбнулась и опустила голову на грудь Девону. «Мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее», — услышала она обрывок разговора Габриэля с Кэтлин. «Но для этого столько всего надо подготовить. Приданное, саму церемонию, свадебный прием, свадебный завтрак, медовый месяц и, конечно, такие вещи, как цветы, платья для подружек невесты. И я помогу», — вызвалась Кассандра. «Ничего из этого мне не надо», — заволновалась Пандора, поворачиваясь к ним. «Мне правда это ни к чему. Я еще должна подготовить запросы на 2 патента, встретиться с полиграфистами, снять помещение для производств, и я не могу позволить, чтобы свадьба мешала более важным вещам, о которых мне нужно позаботиться». Габриэль собирался уже напомнить, что свадьба так же важна для нее, как и игровой бизнес. «Я тогда лучше сбегу из-под венца, чтобы сразу приступить к работе», — продолжала Пандора. «Медовый месяц — это просто трата времени и денег». Ей было прекрасно известно, что медовый месяц превратился в традицию у новобрачных из высших и средних классов. Но ее пугало то, что она войдет в новую жизнь, отложив свои планы и мечты. Ее не радовала перспектива уехать куда-то, думая о том, что дома ждут насущные дела. «Пандора, дорогая», — начала Кэтлин. «Мы обсудим это позже», — сказал Габриэль в своей обычной расслабленной манере и ободряюще улыбнулся Пандоре. Повернувшись к Девону, она пробормотала. «Ты это видел? Он уже манипулирует мной». И у него это прекрасно получается. «Я очень хорошо знаю это ощущение», — заверил ее Девон, сверкнув глазами на Кэтлин. Вечером, перед тем, как спуститься к ужину, Шолан и Рейвенеллы собрались в семейной гостиной. Подавали шампанское, и компания подняла бокалы, поздравляя помолвленных и отмечая объединение 2 семей. Родные Габриэля с теплотой и готовностью восприняли новость, что почти потрясло Пандору. Легко коснувшись ее плеча, герцог улыбнулся и наклонился к ней, чтобы поцеловать в лоб. «Вы такое желанное дополнение к нашей семье, Пандора. Имейте в виду, что с этого момента мы с герцогиней будем относиться к вам как к одной из наших дочерей и, соответственно, станем баловать». «Я совсем не избалованный», — запротестовал Ива, который стоял рядом. «Мама называет меня драгоценным». «У мамы все драгоценные», — сухо заметила Феба, подходя вместе с Серафиной. «Мы прямо сейчас напишем Рафаэлю», — воскликнула Серафина, «чтобы он успел вернуться из Америки как раз к свадьбе. Мне не хочется, чтобы он пропустил ее». «Насчет этого я бы не беспокоилась», — сказала Феба. «Подготовка к такому событию займет несколько месяцев». Пандора впала в молчаливое беспокойство, пока они продолжали болтать. Все казалось нереальным. Меньше чем за неделю ее жизнь полностью изменилась. В голове теснились мысли, поэтому ей требовалось уединиться в каком-нибудь тихом местечке, чтобы привести их в порядок. Она напряглась, почувствовав, что кто-то мягко обнял ее за плечи. Это была герцогиня. Ее голубые глаза лучились добротой, сквозь которую сквозила озабоченность, словно она прекрасно понимала, насколько это пугающе принять самое важное решение в жизни, основываясь на знакомстве, продлившемся всего несколько дней. Но вряд ли эта женщина могла понять, каково это — оказаться перед перспективой выйти замуж фактически за незнакомого человека. Не говоря ни слова, герцогиня через одну из дверей вывела Пандору на балкон. Хотя они провели какое-то время вместе в компании других, у них не было возможности поговорить наедине. Практически постоянно герцогиня была занята. Ее внимание требовалось всем, начиная с внуков, кончая самим герцогом. На свой тихий лад она являлась центром, вокруг которого вращалось все поместье. На балконе было прохладно и темно. От ветра Пандора начала дрожать. Она надеялась, что герцогиня вывела ее сюда не для того, чтобы выразить ей неодобрение. Что-то вроде «Вам еще многому нужно научиться». Или «Я бы не выбрала вас для Габриэля, но, судя по всему, нам придется смириться». Когда они остановились у перил и посмотрели в сторону темнеющего океана, герцогиня сняла с себя шаль и накрыла плечи им обеим. Пандора застыла от изумления. Кашемировая шаль была легкой и теплой, пахла сиреневой водой и тальком. Онемевшая Пандора стояла рядом с герцогиней. Обе вслушивались в трескучее пение казадоя и мелодичные трели соловьев. «Когда Габриэлю было столько, сколько сейчас Ива», почти мечтательно заговорила герцогиня, глядя в лиловое небо. Он нашел двух лисят, оставшихся без матери, в лесу, рядом с загородным домом, который мы снимали в Гэмпшире. Он вам рассказывал об этом? Удивленно раскрыв глаза, Пандора покачала головой. Улыбка тронула полные губы герцогини. Это были две девочки с большими ушами и глазами, как черные блестящие пуговки. Они пищали, словно маленькие птички. Их мать погибла в капкане браконьера, поэтому Габриэль завернул бедняжек в куртку и принес домой. Они были слишком маленькие и не смогли бы выжить самостоятельно. Естественно, он стал упрашивать нас позволить оставить их. Отец разрешил ему попытаться выкормить детенышей под надзором егеря, чтобы, когда они подрастут, выпустить в лес. Габриэль неделями кормил лисят с ложечки смесью из мясного фарша и молока. Потом в небольшом загоне начал учить их выслеживать и хватать добычу. «Как?» Пандора была словно загипнотизирована. Герцогиня посмотрела на нее с неожиданно озорной улыбкой. Он через весь загон таскал на веревочке дохлую мышь. «Какой ужас!» — Пандора залилась смехом. «Ужас!» — хмыкнув, согласилась герцогиня. Габриэль делал вид, что ему все равно, конечно, но это было противное занятие. Тем не менее, лисята освоили науку. Она помолчала, а потом продолжила более задумчиво. Мне кажется, что для Габриэля самым трудным было, выращивая зверят, сохранять дистанцию вне зависимости от того, насколько он любил их. Никаких нежностей, никакого сюсюканья. Он даже не дал им имен. Нельзя было, чтобы они лишились страха перед человеком, иначе им было бы не выжить. Егерь предупредил его, что пусть лучше он собственноручно убьет лисят, чем приручит. Габриэль испытывал мучения, ему очень хотелось взять их на руки. Бедный мальчик. Да, но когда сын наконец выпустил их, они смогли жить на свободе и самостоятельно охотиться. Это был для него хороший урок. «В чем был смысл урока?» — серьезно спросила Пандора. «Не любить тех, кого он может лишиться?» Герцогиня покачала головой, посмотрев на нее с теплотой и участием. «Нет, Пандора. Он научился любить и при этом не менять под себя, позволить быть такими, какими им назначено природой».